Alô? Алло? Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Политова Таисия Ивановна, отдел взыскания банка Тинькофф. Звоню по факту вашей задолженности. По По причине факту грубого клиента, да? нарушения вами условий кредитного договора банк выставляет требования к оплате в размере 26 800 рублей в течение сегодняшнего дня. Каким способом будете оплату производить? Как только с требованием письменным ознакомлюсь, так и решим вопрос. Требование выставлено в устной форме. Объясните. Не может быть выставлено в устной форме. Законодательство Может. прочитайте. Нет, не может. Во-первых, вы не производите оплату на протяжении 3 месяцев, то есть довели ситуацию со своей задолженностью до крайности. Да какой Объясните, это почему так крайности? получилось? Ну-ка объясните мне, какая это у меня крайность? Сейчас вопрос стоит о принудительном взыскании Вы задолженности. можете меня принудить? Банк имеет полное право для возврата денежных средств обратиться в суд для того, чтобы взыскивать долг в рамках исполнительного производства. Это предполагает принудительный порядок взыскания. Назовите ваше фамилия, имя, отчество, Ирина, пожалуйста, еще раз. меня зовут Политова Таисия Ивановна. Ага, Таисия Ивановна, а разве вы не знаете, что я добиваюсь того, чтобы банк обратился в суд? Вы не читаете комментарии при этом? Нет, комментариев я не вижу. И эта информация мне недоступна. Значит, Ирина ваши Александровна, последствия для меня очень даже благоприятны. И принудительное не взыскание, совсем так. то, о чем вы говорите, оно возможно не после того, как вы подадите в суд, а после того, как я не оплачу, если вы пойдете в суд и вынесено будет решение суда. А я Ирина собираюсь Александровна, оплатить, как только будет решение суда, если вы выиграете суд. уточните, по какой причине хотите оплачивать задолженность в рамках исполнительного производства? По причине своего законного права решить вопрос именно таким способом. Скажите, вам известно, что передача дела в суд не уменьшит сумму вашего долга, а скорее увеличит ее за счет судебных издержек? То есть Судебные кредитор издержки имеет полное это право копейки, поэтому для возложить меня это на не должника. страшно. А вот снять лишние проценты и штрафы и пени, которые вы начислили незаконно в суде, вот это вот будет А почему уже боль. незаконно? Уточните, Ирина А вот в Александровна. суде и узнаете. У вас есть кредитный договор с банком. В соответствии с этим кредитным У меня договором, нет кредитного 330 договора, статьей, я у вас его запросила, но у вы вас категорически есть... отказываетесь мне Так, прислать одну минуту. оригинал кредитного договора. Заявление анкеты – это одна из составляющих вашего договора с банком. Когда подписали заявление анкеты, вы дали свое согласие на обслуживание по условиям тарифного плана и условиям комплексного банковского обслуживания. Так, В вашем подождите, разве я, договоре как заемщик, не имею права ознакомиться с самим кредитным договором, а не с анкетой, вы которую я подписала? обращаетесь на Я уже электронную почту банка обратилась в Тинькофф. банк и не на электронную почту, а отправила письмо с уведомлением Почты России. Ожидайте ответа. Вот Ожидайте ожидаю. ответа, вы обязательно документы А получите. что-то В как-то не спешат ваши сотрудники отправлять. Я думаю, что надо договоре жалобу вашем написать в Федеральную службу было пришлось. про... У вас для этого нет никаких оснований, Есть потому что банк основания, не если вы нарушает не закон. своевременно Закон отвечаете на нарушаете письма. вы. И вы в том числе, вы же не отвечаете на мои Ирина запросы. Александровна, Я за банк нее. действует в рамках законодательства Да Российской ни Федерации, хрена закон не подобного, нарушает. ни в каком законодательстве вы не Далее. действуете. Что Нет далее? никаких оснований утверждать, что штрафы, проценты, неустойки, начисленные Это у банком, вас будут нет, а у списаны меня в дом. есть. А у меня есть. 330-я. Узнаете все в 330-я суде. статья Гражданского кодекса Российской Федерации вам Узнаете все в начисляются штрафные суде. санкции за неисполнение обязательств. То есть это законная мера, призванная выработать у вас платежную дисциплину. А также все условия Я были что, вам прописаны в вашем собака, чтобы у договоре. меня дисциплину вырабатывать? Я не понимаю, что за выражения такие? Выработать у вас Платежная платежную дисциплину. дисциплина. То есть Что значит выработать? когда вы допускаете просрочку платежей, банк согласно условиям вашего кредитного договора и законодательства Российской Федерации, 330-я статья Гражданского кодекса, обязан начислять вам штрафные санкции, если вы допускаете нарушение условий кредитного договора. Милая Вы знали девушка, об этом, давайте вы начнем читали с того, договор что с банком. штрафы может начислять не банк, а только суд. Вы можете начислять пени Нет. и проценты, да. Если вы не знаете Штрафные санкции. законодательства, то я вас уведомлю, что штрафы начислять банк не имеет никакого права. Нет, не Именно все совсем эти так. ваши Ознакомьтесь штрафы с мы условиями отменим. Это кредитного во-первых. договора. А во-вторых, все ваши действия Я считаю незаконными, так как до того, как допустить просрочку, я обратилась в банк с требованием предоставить мне необходимые документы и не получила ответа достойного ни на одно из писем. Я получила от вас 3 ответа, они все никчемные, которые я предоставлю в суде. Все это было до того, как я решила не платить ваш банк. Александра, если это вы во-вторых, не получили в период самоизоляции, карантина, вы не имели права начислять ни пени, ни штрафа, ни процента. А вы узнаете основания в суде. Для этого. Есть постановление и указ президента Российской Федерации. Если для вас это не указ, да с чего это я вам буду называть? В суде узнаете. Пусть юристы ваши разбираются. С чего это? Я вам что, юрист, что ли? Ирина Александровна, во-первых, согласно действующему законодательству, у вас нет оснований уклоняться от оплаты труда. У меня есть основания решить проблему с просроченной задолженностью с банком в суде. Никакого. У меня есть законные основания решить вопросы спорные по кредитному договору с вашим банком в суде. По-другому решать вопросы я не буду. Нет никакого законного основания не оплачивать задолженность. Докажите мне это в суде. Не нужно мне рассказывать неинтересную мне информацию. Мне это неинтересно. Только нет никаких законодательных актов. Еще раз вам говорю, в суд идите, если вы так уверены в своей правоте. И идите в суд. Разговаривать по телефону со мной бесполезно. Продолжим разговор. Нет, не продолжим. Урегулировать ситуацию с вашим счетом. Урегулировать ситуацию с моим счетом можно только, обратившись в суд. Либо у вас есть второй вариант. Это переуступить право требования на мою задолженность в коллекторское агентство, с которым я точно так же только через суд буду решать вопрос. Других вариантов я не предусматриваю. Если будет решать все ваши разговоры по телефону, когда вы звоните мне с мобильных номеров, даже не с телефона горячей линии, не с официального телефона банка Тинькофф, для меня не имеют никакого смысла. Я вас воспринимаю как болтунов по телефону, не более того. Потому что каждый сотрудник вашего говнобанка лжет в общении со мной. Я отказываю вам в этой просьбе. Прекратите этот диалог. В соответствии со статьей 7 Федерального закона 230 банку разрешается использовать только абонентские номера. Тогда почему вы используете IP-телефонию? Объясните мне. Еще раз. Абонентские номера выделены на основании... Если вы звоните с выделенного абонентского номера, назовите мне номер телефона, с которого совершаете звонок. Номер телефона я предоставлять вам не обязана. Значит, тогда вы лжете, и вы совершаете звонки с использованием IP-телефонии. Лучше бы поняли. В случае обращения банка в суд, на данный момент сумма к оплате может быть больше текущей. Банк вправе требовать возместить все финансовые убытки судебной. Какие у вас могут быть убытки? Это звонки, которые вам поступают для того, чтобы регулировать так ситуацию. Так не звоните, идите сразу в суд. Это ваша личная прихоть. Это не никакие не убытки, не выдумывайте. Зачем вы сейчас вводите меня в заблуждение? Почему вы мне лжете? Звонки вам поступают, потому что вы допустили просрочку. Так звоните вы, я не прошу вас совершать эти звонки. Я вам сказала русским языком, все спорные вопросы по договору будут решены в суде. СМС-сообщение, которое вам поступает, это тоже убытки банка. Ладно, рассказывайте свою чушь, как закончите, скажете. Мне это не интересно. Оплату этих финансовых убытков плюс... Херню несете, дамочка... Херню. Банк имеет полное право вложить на долг. Вы в себе? Вы вообще соображаете, что вы говорите? Вы понимаете, что вы говорите? Вы сейчас обманываете. Я отправлю этот звонок по ЦСП. В том, что ваши звонки и ваши СМС мне придется оплачивать в суде. Я отправлю на вас жалобу, на вас лично. За то, что вы меня вводите в заблуждение, что неприемлемо по законодательству Российской Федерации. Почему вы обманываете? Если бы вы не допускали просрочки, если бы вы обратились сразу в суд, никаких звонков и СМС не понадобилось бы. Поэтому звонки и СМС – это ваша прихоть, вашего говнобанка и ваших дебильных сотрудников. Я вижу, что вы сейчас не готовы перетекут идите все мои переобщения, я переношу наш диалог на завтра. Идите нахер, позвоните завтра, значит, получите еще одну жалобу. Алло? Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Шаймарданова Елена Алексеевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 20 200 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Именно в моих интересах не оплачивать вам ни копеечки до вступления в силу в законное решение суда. Учитывая ваше финансовое положение, банк готов предложить вам индивидуальный график погашения задолженности с понижением процентной ставки от 1,25 в месяц. А также что с моим положением не так? Я не поняла, что у меня с финансовым положением? У меня какие-то проблемы, я о них не знаю. Снизить сумму минимального платежа. Я еще раз вас спрашиваю, вы с чего взяли, что у меня ухудшилось мое финансовое положение? Вы откуда взяли такую мысль? Почему вы так заявляете? Вы не платите за что? У вас задолженность я по не минимальному платежу. Потому что не хочу. Причем здесь мое финансовое положение? Что за ерунду вы говорите? И меня не интересует снижение процентной ставки и любые условия договоренности со мной в устной форме. В письменной форме Почты России присылайте, я посмотрю. Нет, значит, идите в суд. Предложение действует только в рамках нашего разговора. Также мы готовы снизить сумму минимального платежа до 5000 рублей, а дата платежа при этом не изменится – 21 число каждого месяца. Вы сможете вносить такую сумму каждый месяц? Простите, как вас зовут? Я забыла. Меня зовут Шаймарданова Елена Алексеевна. Елена Алексеевна, вот скажите, я где-то разве сказала, что я не могу внести какую-то сумму? Я сказала, что я не хочу и не плачу, поэтому мне не нужно со мной торговаться, как на рынке. Я никакой суммы не буду платить, ни копеечки. Мы заинтересованы в том, чтобы клиенты банка имели возможность выплачивать долг в рассрочку. Мы можем установить минимальную сумму ежемесячного платежа в размере 3400 рублей. Такие условия вас устраивают? Скажите мне, девушка, вы умеете мыслить самостоятельно или обязательно читать ту чушь, которую вам написали? Ранее моим коллегам не удалось прийти с вами к договоренности, поэтому сейчас я звоню вам повторно, чтобы узнать, как изменилась ваша ситуация. Давайте все-таки попробуем найти компромисс и договориться. 3400 рублей ежемесячно сможете оплачивать? Такие условия вас устраивают? Итак, еще раз, я задаю вам вопрос. С чего вы взяли, что я не могу? Я вам говорю, что я могу платить, но не хочу. Я хочу, чтобы банк Тинькофф пошел в суд. И в суде мы уже решили, должна я банку Тинькофф, не должна, какую сумму должна заплатить. Зафиксировали сумму. Не уменьшит сумму долга, да, скорее всего, увеличится ее за счет судебных издержек. Что вы меня обманываете? Судебные издержки – это копейки, а исполнительный сбор – это только если я не заплачу своевременно в течение 10 дней. Так что ничего оно не увеличит. Поэтому пусть банк Тинькофф берет своих юристов за жопку, составляет исковое заявление и идет в суд. Кроме или того, хотя бы подайте на судебный приказ уже. Ну давайте хоть что-то делать, что вы мне все время набираете и разговариваете. Вы будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. Ой, ну чушь мне не пейте. Если я, например, не буду платить единовременно ту сумму, которую... Если вы выиграете суд, давайте еще сразу такую ремарочку добавим. Если я своевременно не захочу платить, то тогда дело передадут судебным приставам, которые будут смотреть на мои расчетные счета. Они могут высчитывать до 50% заработной платы, а я уж постараюсь, чтобы она была минимальной. Если вы выиграете, не дай бог, суд, что крайне невероятно, и буду платить вам по 500 рублей в месяц. Поэтому вот пусть ваши влажные мечты о том, что я заплачу вам единовременно сумму или буду платить дальше, уйдут в никуда. Если урегулировать путем переговоров вопрос то не получится, то тогда я заплачу больше в соответствии с вашими хотелками. А я хочу заплатить ровно столько, сколько положено по закону. Переуступайте в коллекторское агентство, я все равно с ними буду решать через суд. Только не по агентскому переуступайте, а сразу с переуступкой права, потому что иначе банк Тинькофф не получит от меня ни копеечки, даже после суда. Учтите, что банк не сможет предложить вам более лояльные условия. Мне каждый день предлагают лояльные условия. Мне что теперь, плакать, что ли? Вы там сидите по своим бумажкам, одно и то же мне читаете уже который месяц, а я уже наизусть знаю все, что вы мне скажете дальше. Абсолютно неинтересно даже. Поэтому уже сегодня начинайте искать. 20 а вы, девушка, начинайте искать новую работу и свои мозги, потому что вы уже давно на этой работе в колл-агентстве, как робот, вы как не человек, вы как, я не знаю, существо какое-то бездумное, бездушное. До свидания. Трубочку сами только кладите.